будущая жизнь, совершенная чистота постепенно очищаемого ныне сердца, которое чаще всего закрыто, омрачено грехом и дьявольским дыханием, а иногда, по действию благодати Божией, проясняется и зрит Бога, соединяясь с Ним преискренне в молитве и таинстве причащения.